Глава 8. Не знаю, почему я решил довериться коту, но я скомандовал. «Быстрее в читальный зал!» И мы втроем рванули из комнаты для приема пищи туда, где стояли стеллажи. Одновременно с нами рванул и кот. Он рыжей молнией промчался мимо меня и с разгона взлетел на самый верх ближайшего стеллажа, а потом перепрыгнул с него на другой и снова перепрыгнул. Я и моргнуть не успел, как потерял котяру из виду. Мы забежали за стеллаж, и я активировал артефакт, скрывающий купол. «Он не поможет», — проговорил кот через Василя. «Змея видит ваше тепло». Не успел он договорить, как в читальный зал вползла огромная змеюка. В рассеянном свете уличных фонарей, проникающем сквозь окна, она выглядела еще больше. Шурша своей чешуей и пробуя раздвоенным языком воздух, змея уверенно поползла в нашу сторону. «Бегите!» — крикнул кот Василь. И мы рванули за стеллаж, в другой проход. А в тот, где мы только что были, вполз библиотечный монстр и, естественно, пополз за нами. «Направо», — подсказал кот, куда бежать. И мы повернули направо. На следующем повороте кот рявкнул. «Не туда, идиоты! Там вы попадете в тупик!» Больше я не думал. Мы просто бежали туда, куда говорил кот. А огромная змеюка ползла за нами. Пока нам удавалось бежать от нее, но я понимал, долго так продолжаться не может. До утра мы точно бегать не сможем. Рано или поздно мы устанем, и змея либо настигнет нас, либо загонит в тупик, и мы станем ее поздним ужином. Так что нужно думать о том, как победить ее. Видимо, змеюка поняла, что с наскока нас не взять, и стала планомерно загонять нас. Я это понял, потому что она перестала бросаться на нас. Она по-прежнему двигалась быстро, и нам приходилось бежать, что есть силы. Но теперь она двигалась равномерно, а значит, берегла силы, чего не скажешь о нас. Мы бы и рады, но бег между стеллажей этому никак не способствовал. И если мы с Мартой были тренированы, то Василь долго не выдержит. Еще чуть-чуть, и он начнет сдавать. А ведь ему еще приходилось поддерживать связь с котом, что тоже требовало сил. У меня была мысль эвакуировать Василя и Марту, тем более, что пути отхода я накануне разведал. Но без связи с котом, которую обеспечивал Василь, сам я от змеюки не убегу. К тому же что-то мне подсказывало, что кот спасает не меня и не Василя, а именно Марту. Видать, понравилось, как она чешет ему брюшко. Видимо, терпение змеюки начало подходить к концу, и она принялась бить по книжным полкам, выбивая книги на пол. Ей-то пофиг, почему ползти, с ее-то весом и размером, а вот нам это здорово усложняло жизнь. Но мы держались. Держались из последних сил и продолжали этот сумасшедший забег, приз в котором — нашей жизни. Эх, встречусь с этой чертовой троицей, ползанием между ног они у меня не отделаются. Но до этого нужно еще дожить. «Ты знаешь, как ее убить?» — спросил я у кота, когда поравнялся с Василием. «Как ее убьешь? У нее духовное кольцо. Сначала нужно разрушить духовное кольцо», — проговорил, задыхаясь, Василь. «А как его разрушить?» — на автомате спросил я кота. «Заставить змею израсходовать всю свою силу», — ответил Василь, хватаясь за бок. И я понял, что никак. Моих сил точно на это не хватит. К тому же расспрашивать сейчас кота нельзя, иначе Василь лишится последних сил. Черт, вот ведь невезуха-то. С другой стороны, я и сам догадывался, чтобы убить змею, нужно убить ту, что внутри. Значит, выходит, внешняя оболочка и есть духовное кольцо. Перепрыгивая через книги, упавшие из стеллажей на пол, я начал вспоминать все, что знаю о змеях. Оказалось, знаю немного. Они хладнокровные. Когда сильно холодно, замедляются и впадают в спячку. Когда жарко, становятся особенно ядовитыми и активными. Ушей нет, слышат всем телом и очень хорошо. Жертву заглатывают целиком, иногда заживо. Так, стоп. Это не те воспоминания, которые помогут нам выжить. А те — это, чтобы убить змею, нужно отрубить ей голову. И то она сразу не сдохнет. А еще вспомнилось, что во Вьетнаме всех змей съели. Во всяком случае, так сказал проводник, когда я был там на боевом задании. Так, моя стихия — огонь. Могу, если нужно, устроить небольшой взрыв и поджарить гадюку. Проблема в том, что тут библиотека, объект повышенной пожароопасности. Сами сгорим к чертовой матери. У Марты сила — метать режущие диски. Для нашей змеюки это что мертвому припарка, а у Василя предвидение пока в очень слабой форме. Повезло еще, что он может передавать слова кота. Но это и вся помощь, которую он может нам сейчас оказать. Хотя, положа руку на сердце, это совсем немало. Эх, нам бы сейчас сюда мага с замораживающей способностью. Вот знал бы заранее, соломки бы подстелил, точнее, уговорил бы какого-нибудь морозника. Так, ладно, морозника нет. А что есть? Есть магические кристаллы и артефакты на их основе. Скрывающий артефакт бесполезен. Артефакт защитный барьер и бомбы с черной ци есть, но как их тут использовать? Кстати, змея, конечно, хочет убить нас, но ненависти к нам еще не испытывает, поэтому притока черной ци нет. Так, бомбы и защитный барьер. А еще есть перстень со щитом и кулон непонятного воздействия. Ну и мой красный меч. И отцовский меч, который и не артефакт вовсе. И больше ничего. Черт, черт, черт. У нас нет оружия против этой змеи. Когда мы бежали по проходу между стеллажами, змея, находящаяся с той стороны стеллажа, саданула по нему, и книги посыпались на нас. В результате мы замешкались, а Марта и вовсе упала. Расстояние между нами и змеей сильно сократилось. Этого оказалось достаточно, чтобы она рванула вперед к поднимающейся Марте. И тут откуда-то сверху на змею с визгом упала рыжая молния и попыталась вцепиться в гладкую змеиную кожу всеми четырьмя лапами и зубами. Но змеюка махнула головой, и кота, а это был именно он, отбросила на стеллаж. Котяра, конечно, вывернулся и почти сразу же вскочил, вот только это маленькое «почти» стало решающим. Змеюка, бросив Марту, кинулась именно туда, куда отлетел кот, и он оказался в западне. Допустить, чтобы рыжий паршивец погиб, спасая нас, я не мог, поэтому, выхватив меч, прыгнул на змеюку сверху. «Нет, не тут-то было». Змеюка шибанула меня хвостом, и я подлетел вверх и понял, что упаду как раз в ее кольца. Что ж, это был шанс. Ну или заберу ее с собой, и хотя бы Марта с Василием останутся живы. Крикнув друзьям «Бегите!», я швырнул в разинутую змеиную пасть магический кристалл, наполненный черной ци, и в последний момент активировал щит на перстне и защитный барьер — красный магический кристалл. Благо, ремень-артефакт всегда под рукой. Взрывом изнутри большую змеюку разорвало, и я оказался лицом к лицу с настоящей змеей. Она была не такая большая, но разъяренная и готовая уничтожить меня. Сожрать, раздавить. Но еще бы. Я разрушил ее духовное кольцо. Кстати, в момент взрыва я понял, почему кот назвал внешнюю змеюку духовным кольцом. Она действительно в момент разрушения приняла форму кольца. Падая, я зацепил это кольцо, и оно втянулось в меня, точно так же, как впитывалась черная ци. Вот только не попало ни в каналы, ни в запасной резервуар. А куда именно, мне, честно говоря, разбираться было некогда. Меня атаковала внутренняя змея, точнее сказать, настоящая. Я едва успевал закрываться от нее мечом, а она все атаковала и атаковала. Щитов-то у меня не осталось. Они закрыли меня от взрыва, но не выдержали и разрушились. И защитный барьер, и щит на перстне. Причем на перстне разрушился камень, из чего я сделал вывод, что этот артефакт теперь бесполезен. Поэтому отражать нападение змеи было все труднее и труднее. Я даже в какой-то момент уже успел распрощаться с жизнью. И тут в змею полетели режущие диски. В битву вступила Марта. В отличие от кошачьих когтей, они змеюку цепляли. И не просто цепляли, а наносили пусть не глубокие, но многочисленные раны. К тому же Марта, атакуя змею, отвлекала ее от меня. В какой-то момент змея остановилась, видимо, решая, что сделать сначала – добить меня или избавиться от Марты. Но это замешательство было ее большой ошибкой, потому что я медлить не стал, а размахнувшись и влив в отцовский меч через накинутое наспех простенькое плетение ци, рубанул по змеиной шее. Ци влилось совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы снести змеюке башку. Совершенно не к месту вспомнился анекдот про то, как хотели казнить змею и решили смягчить наказание, отрубить только хвост. И обвинитель кричал «Да, да, по самые уши!» Что ж, хвост змеюки я отрубил по самые уши, хоть ушей у нее и нет. Но обезглавленное тело начало сворачиваться кольцами и выгибаться, отчего книги со стеллажей попадали с новой силой. И теперь лежали на полу, измятые и перепачканные кровью библиотечного монстра. У меня хватило сил отойти немного в сторону, после чего я сполз на пол и, опершись на стеллаж, закрыл глаза. Сейчас бы ничто, наверное, не заставило меня двигаться. Я вымотался настолько, что сил не осталось совсем. Я скорее почувствовал, чем услышал, как рядом со мной на пол опустились Марта и Василь. А потом и вовсе произошло странное. Кто-то начал вылизывать мои дрожащие руки. Я улыбнулся. Котяра выжил. Попробовал поднять руку и погладить рыжего паршивца, но не смог. Сил не было совсем. В последнем ударе я выложился полностью. В ответ на мое движение кот припечатал «Мяу!». Я повернул голову к Василю и попросил. «Переведи». «Он говорит спасибо», — ответил чуть живой пацан. «И тебе спасибо, рыжий засранец», — сказал я и все-таки погладил кота по голове. И он тут же включил свою тарахтелку на полную громкость. «Ох, и попадет же нам утром», — сказала Марта. Я удивленно посмотрел на нее, а она молча показала вокруг. «Да, в библиотеке мы устроили настоящий разгром. Огромное количество книг теперь в нечитаемом состоянии. К тому же еще и тело змеюки. По-хорошему, нужно было бы прибрать, но сил ни у кого не было». «И что будем делать?» — спросил я. Но это был абсолютно риторический вопрос, потому что я не собирался даже шевелиться. «Ты обещал помочь мне с культивацией», — сказал Василь. «Ты серьезно, что ли?» — спросила у него Марта. «Какая культивация сейчас?» «Абсолютно серьезно», — ответил Василь. «Если бы я был хоть чуть-чуть сильнее, я не был бы таким бесполезным». «Ты не был бесполезным», — серьезно ответил я и, помолчав, добавил. «А культивация — да, надо пользоваться, пока есть возможность. Однако пошевелиться я все равно не мог, а потому предложил. Давайте прямо здесь».